Глава 5. От самоэксплуатации к осмысленному управлению своей жизнью. Параграф 30. От сторителлинга к персональной герменевтике. Человек начинается не со свободы, но с предела, с линии непреодолимого. Мишель Фуко. Безумие, отсутствие творения. Смотрите работу Мишеля Фуко «Безумие, отсутствие творения». Матрица безумия. Юнг, Фуко. Повседневная жизнь в эпоху текучей современности идеологизирована множеством микронарративов. Броуновское движение в рыночном обществе представлено сотнями тысяч, а то и миллионами голосов, стремящихся превратить свою речь в удачный сторителлинг для продвижения личного бренда, продажи товаров, услуг и чего угодно. В этом интенсивном шуме растерянный субъект подвергается гиперстимуляции, предлагающей срочно выбрать интерпретацию реальности и конструировать свою персональную герменевтику в условиях нарастающего конфликта интерпретаций. Ускоренное движение возникающих и тут же исчезающих модных трендов, устаревающих инноваций и способов самопомощи лишает надежды на обретение устойчивой опоры в построении собственного нарратива и выборе подходящих решений в контексте личной заботы о себе. Однако при всей проблематичности текущей ситуации человек продолжает находиться в ситуации бремени жизни наугад, которая либо будет конвертирована в полноправный интерпретативный суверенитет, либо обернется нарастающим самоотчуждением ежедневно упраздняемого индивида, вольно или невольно отдающего свою судьбу на попечение многочисленных агентов рынка утопических нарративов. Ситуация первичной истолкованности, хлопотливой озабоченности миром и вездесущего сторителлинга выступает той точкой, где может начать распутываться клубок разноцветных нитей, каждая из которых отсылает к какой-то картине мира, какому-то способу толкования реальности и к возможной интерпретации себя. В этой спутанности, лишенной критериев легитимации, начинается осмысление и поиск ориентиров в движении на ощупь к тому, чтобы преодолеть самоотчуждение и вернуть способность заботиться о себе в условиях хрупкой неустойчивости, с одной стороны, и агрессивного нейромаркетинга, пропитывающего неолиберальный селф-менеджмент в многообразии тонко работающих психополитических диспозитивов, с другой. Процесс эмансипации внутренней жизни в ситуации ее тотальной оккупации предстает сложным челленджем, требующим отваги от всякого, кто ощутил стремление к обретению своей формы жизни, как участие в гражданской войне. Группа Тикун использует выражение «гражданская война» в контексте того, что каждая индивидуальная форма жизни с отстаиванием интерпретативного суверенитета оказывается в ситуации перманентного конфликта со множеством трендов и нарративов, пытающихся узурпировать право на истину в последней инстанции, пусть и на короткий срок в постоянно меняющейся среде текучей современности. Смотри «Тикун. Введение в гражданскую войну». Несмотря на обилие мнимой свободы выбора в условиях рыночного общества, каждый предприниматель самого себя проживает внутреннюю жизнь в камуфляже психополитических диспозитивов, вновь и вновь воспроизводя токсичную жизненную стратегию самоэксплуатации с нарастающим чувством усталости и экзистенциальной утраты чувства управления своей жизнью. Пытаясь совершить выбор интерпретации и подобрать инструменты самопомощи, современный субъект достижений пытается нормализовать порочную логику непрерывного обучения, токсичной гибкости, мнимого саморазвития вкупе с другими квазиценностями и сомнительными ориентирами, которые предлагают ему рынок разнообразных нарративов, сотканных из желания продать и урвать какое-то количество человеческого капитала у наивного обывателя, подобно скамерам или лидерам сетевых пирамид. Проектирование своей жизни оказывается проблематичным в условиях разнонаправленных и конфликтующих друг с другом толкований реальности и бытия человека в мире. Предоставленный сам себе после краха больших повествований, субъект обречен на то, чтобы экспериментально подбирать инструменты самопомощи и конструировать персональный нарратив, буквально на ощупь двигаясь к подбору практик заботы о себе, которые окажутся формой реальной дружеской поддержки для самого себя, а не очередным фейком, приносящим лишь разочарование и затраты. Выход к тому состоянию, в котором осмысленное управление своей жизнью разворачивается в противоположном нарастающему самоотчуждению направлении, связан с поиском альтернативных сценариев заботы о себе. Эти сценарии, очевидно, могут быть развернуты как нечто такое, что выступает другим подходом к творческому дизайну собственной жизни, вопреки навязанному неолиберальной пропагандой селф-менеджменту. Движение от фигуры предпринимателя самого себя к иначе устроенным практикам заботы о себе разворачивается в процессе деконструкции и реконструкции персональной герменевтики, в которой шаг за шагом переосмысляются рассмотренные в третьей главе психополитические диспозитивы, задающие рамки токсичному конструированию ценностно-смысловых координат субъекта достижений, производство субъективности которого разворачивается в гегемонии рыночного общества. Сторителлинг формирует среду из продающих нарративов, которые, в свою очередь, образуют многообразие маршрутов для утверждения жизненной ценности клиента в духе Customer Journey Map, карты потребителя и поведенческих фьючерсов в структуре проектирования потребительского опыта. В эту же структуру интегрированы инструменты психополитического управления, образующие неолиберальный self-management со всеми диспозитивами, задающими систему подталкиваний, способов толкования и повседневных практик, где мнимый субъект ставит цели, грезит о счастливом будущем или стремится к чему-либо, день за днем совершая якобы свободный выбор того, как он хочет жить и чем будет его жизнь в процессе вынужденной самореализации по лекалам проектируемого кем-то опыта. Выход к заботе о себе разворачивается изнутри проектируемого предпринимателя самого себя, в котором человеку предписано превращать всю свою жизнь в экономическое предприятие и быть проектируемым в непрерывном потоке потребления упраздненным индивидом, пребывая в трех состояниях — потребитель возможностей, mind worker и risk manager, который вновь и вновь включается в антикризисное управление на фоне нарастающей негативной нейропластичности и хронической усталости от неопределенности. Переход к освоению нетоксичных технологий себя в эпоху текучей современности затрагивает не только практиковавшиеся в античности чтение, техники письма или рационального самоконтроля, но и новые формы поведения в цифровой среде с характерным нарастающим информационным хаосом. Процесс реинтерпретации как фон переосмысления внутренней жизни подобен процессу реабилитации в рехабе после длительного пребывания в состоянии опьянения от запрещенных веществ или алкоголя. Задурманенное сознание проектируемого субъекта достижений нуждается в постепенном возвращении дружеского отношения к себе и сопутствующего прекращения войны самим собой. Человек шаг за шагом возвращает себе трезвомыслие и чувство меры без компульсивного желания бросаться на все и сразу. Учится ставить реальные задачи и цели и пытается прекратить жить в тревожном беспокойстве от упущенных возможностей и воображаемой выгоды. Но для того, чтобы этот процесс начался, необходима деконструкция словаря неолиберального селф-менеджмента, сотканного из диспозитивов психополитического управления, утверждающих логику гнетущей дефицитарности, укрепляемой постоянным подталкиванием к новым достижениям, в непрерывном самопринуждении к потреблению. Эмансипация субъекта заботы из психополитической оккупации логикой рыночного общества достижений не может состояться в контексте простого восстановления светлых гуманистических порывов в духе Сартра или Маслоу. Этот опыт был бы похож на попытки выращивать съедобные растения в Чернобыльской зоне отчуждения. Освоение заботы выступает выходом из состояния самоотчуждения и тотальной десубъективации, в котором непрерывность проектируемого опыта лишает человека тех пауз и тишины, в которых разворачивается экзистенциальная рефлексия, возникают свои вопросы и наступают моменты качественного перехода в процессе проживания внутренней жизни в своем темпе и форме. Таким образом, освоение заботы противоположно той хлопотливой озабоченности и растворению в успокоенной самопонятливости обыденного толкования, где нет места субъекту желания и самому желанию. Пребывание в растолкованности мира посредством бесконечной бомбардировки продающими историями, обещающими успех и счастье при условии покупки какого-то продукта или использования какого-либо сервиса по своей сути, оказывается очарованностью волшебством спектакля. В этой очарованности потребитель впечатлений наивно полагает, что выступает потребителем возможностей, проектирующим в ипостасе Mind Worker свою лучшую жизнь, находясь в непрерывной гиперстимуляции и реагировании на нее 24/7. Эта непрерывность оказывается ментальным крепостничеством в эпоху технофеодализма, осуществляя столь же непрерывное антикризисное управление, пытаясь держаться на плаву бурлящей стихии текучей современности. Концепция современного греческого мыслителя Яниса Варуфакиса, отстаивающего идею о том, что капитализм не развивается, а движется в обратном, используя марксистский словарь общественно-исторических формаций, направление к феодальному строю, только на новый лад во главе с крупными платформами, выступающими для рядовых держателей смартфонов своеобразными феодалами. Очарованность волшебством спектакля и непрерывность застревания в петле обратной связи исключают подступы к персональной герменевтике, где нужны разрыв и пауза, отведенный от смартфона взгляд и обращенность к себе, обнаруживающая риски иного порядка. Это риски прозаичной жизни по ту сторону самозабвения в состоянии цифрового транса или растворения в компульсивном самопринуждении к бегу на месте, в одержимости, наращиванием личной продуктивности и других практиках самоинвестирования. Выход из погруженности связан не столько с выбором очередного продукта по самопомощи или попыткой попробовать иной сервис в логике свободного выбора, сколько в изменении самого взгляда, перенастройке опыта и самих условий осуществления выбора. Если Жижек некогда говорил о необходимости коллективного действия для изменения условий выбора, то в связи с тотальной атомизацией индивидов и токсичным психоцентризмом, поразившим словно метастазы социальную жизнь и внутренний опыт современных субъектов достижений, процесс, похоже, может быть изначально внутренним и уже затем распространяемым на микросообщество. Когда читаешь страницы книги «Тикун о гражданской войне и партизанском подполье», то эти метафоры можно воспринять как не более чем юношескую ностальгию о кострах революции, некогда горевших по всей Европе и в других точках мира. Однако и Абрахам Маслоу, описывая путь гуманистической психологии, использовал метафору революции, и Мишель Фуко в рассуждениях о субъекте желаний говорил о сопротивлении власти для управления своей жизнью во вполне революционном ключе. В книге «О туристе и осмыслении феномена праздности» Дин МакКаннелл выражает одновременный интерес к революции и социологическому исследованию популярности путешествий словами. «Революция продолжается, пока человек без работы будет считаться бесполезным». Смотрите книгу Дина МакКаннелла «Турист. Новая теория праздного класса». Следы некой тихой революционности можно встретить на страницах книг Хана, где он рассуждает об ином типе усталости, отличной от состояния выгоревшего достигатора, а также осмысляет аромат времени и созерцательную жизнь в их противостоянии насилию над собой, культивируемому рыночным обществом достижений. Смотрите книгу Хана «Общество усталости» и книгу того же автора «Аромат времени. Философское эссе об искусстве созерцания». Несмотря на тотальную оккупацию и экспроприацию любых протестных инициатив и желание превращать самые светлые помыслы в очередные продуктовые маршруты и сервисы в логике саморазвития и позитивной мотивации в стремлении к счастью, вновь и вновь возникают альтернативные формы жить иначе и пробовать двигаться в иной логике, выбирая стиль жизни по ту сторону модных трендов. Тихое увольнение, дауншифтинг, минимализм, слоу-лайф и иные формы заботы о себе уже давно обросли мемами и своими аналогами на рынке утопических микронарративов, выдавая симулякры за реальную альтернативу в опыте управления собой. Однако так или иначе процесс деконструкции словарей психополитических диспозитивов дает возможность увидеть свет в конце тоннеля в практике перестройки внутренней жизни с постепенным выходом из психополитической оккупации инструментов и практик заботы о себе. Вне работе психоаналитик Джош Коэн размышляет о ничего не делании в различных его модификациях, где человек оказывается выпавшим из хлопотливой озабоченности или добровольно отказавшимся от участия в гонке достижений по той или иной причине. Это может быть сиюминутная мечтательность, прокрастинация с залипанием на смешных мемах или пофигистическое отношение к жизни в духе героя фильма «Большой Лебовски». Когда я в дружеских кругах поднимаю тему тайного желания ничего не делать, на меня обрушивается целый шквал признаний в тайных постыдных грехах. прокрастинации, лени, чревоугодии, распущенности. Как будто люди, услышав, что подобные слабости можно принимать в расчет, открывают в них такие смыслы, о которых сами прежде не догадывались. Смотрите работу Коэна «Не работа». Почему мы говорим «стоп»? Рассуждения о лени у Малевича или Ницше, о скуке у Беньямина или Бодлера, а не деянии в духе даосской практики Увэй или дзенской погруженности в процесс без фиксации на результате, а присутствии предшествующим любым формам деятельности у психоаналитика Винникотта и способности мочь-не мочь у Бёнчхольхана — все это лишь часть многообразного культурного наследия в самых разных траекториях, предоставляющих альтернативу сторителлингу рыночного общества достижений. Но интереснее другое. Те самые смыслы, о которых не догадывались собеседники психоаналитика Коэна, не обнаруживаются не столько по причине личного нерадения или отсутствия склонности участвовать в спонтанно возникающих сократических диалогах, сколько из-за упомянутой непрерывности суетливой озабоченности миром. В этой непрерывности цифрового опыта и наращивания достижений в подталкивании к потреблению или когнитивно-эмоциональному труду человек живет в фомобеспокойстве с характерной самостигматизацией за достаточно длительную неподключенность к сети. В статье «Смертные грехи современности» мы с коллегой Иваном Кудряшовым выделили неподключенность к сети как особую форму греха, за которую субъект достижений стигматизирует себя наряду с ощущением неэффективности, несчастья и других. К этому добавляется вся палитра психополитической оккупации диспозитивами внутренних психических процессов, где дискурсивные и эмоциональные режимы пропитаны той культурой себя, что сформировано неолиберальными инструментами селф-менеджмента. В этом контексте реализация способности мочь-не мочь в тех или иных формах открывает возможности присутствия по ту сторону необходимости вновь и вновь утопать в непрерывности опыта и очарованности волшебством спектакля. Прерывание опыта гонки достижений в нарциссической фиксации на возможных будущих результатах и накопление специфического опыта фрустрации оборачивается депрессивным самосаботажем, где субъект достижения оказывается разочарованным в себе депрессивным субъектом без возможности альтернативной формы заботы о себе и реализации себя в качестве субъекта желания. Эта парализованная форма существования упраздненного индивида, выгоревшего от хронической усталости или тревожного избегания сложного экзистенциального выбора, добротно осмыслена в трудах различных психоаналитиков, на которых детально я останавливаться не буду, но пару ремарок все-таки себе позволю. Человек, существующий в чередовании длительного проживания опыта и прерывания, в котором возникает вероятность формирования нового опыта, оказываясь в тисках депрессии, находится как раз таки на том этапе, когда он, несмотря на временный проигрыш в гражданской войне за индивидуальную форму жизни, о которой он даже не знал, получает ту паузу для скуки, которая по Беньямину птица, высиживающая опыт. Однако, чтобы этот опыт был осмыслен именно так, важно возвращение себе статуса субъекта желания, бегством от которого часто выступает клиническая депрессия. Мария Рита Кель в психоаналитическом исследовании социальных основ депрессии рассуждает о ней как о производном социального давления общества достижений. Медикаментозная атака на субъекта желания, переживающего боль и страдания, сильную грусть и беспричинную скуку с помощью диагностирования ментальных расстройств и терапевтической помощи, в духе настойчивого желания когнитивно-поведенческой терапии избавить человека от тревоги перед собственной конечностью и повысить эффективность с опорой на позитивную мотивацию, ведет к устранению самого субъекта желания до конформного упраздненного индивида с линейными траекториями проживания тех форм непрерывности опыта, в которых исключены перепады настроения и выпадения из потока нормальной жизни. Псевдонаучный проект вычитания субъекта, субъекта желания, конфликта, боли, нехватки, проект, призванный обеспечить клиенту жизнь без беспокойств, приводит в конечном счете к обратному, к жизни, лишенной творчества и смысла, к жизни, в которой медикаментозное устранение проявлений боли существования тормозит или делает излишним все богатство психической работы, которое единственно способно сделать терпимый неизбежный страх перед конечностью, заброшенностью и одиночеством человека, а также придать этой боли некоторый смысл. Смотрите работу «Кель. Время и собака». Непрерывность подталкиваний в контексте реализации неолиберального селф-менеджмента оказывается под угрозой, когда выгоревший субъект достижений сваливается в депрессию и ту форму радикальной экзистенциальной растерянности, при которой ему ничего не остается, как сказать «стоп». Делает ли он это добровольно или вынужденно в связи с полным истощением психических или иных ресурсов, так или иначе, ему предстоит либо отрицать случившийся опыт и попытаться во что бы то ни стало встать в строй высокоэффективных достигаторов, вновь и вновь тщетно стремящихся хоть бы прикоснуться к реальному капиталу, либо начать долгий путь переоценки ценностей для формирования персональной герменевтики собственных желаний, ценностей и смыслов. Второй путь наверняка будет тернистым. На нем будут проживание утраты иллюзий, отказ от гонки за счастьем и успехом, замедление и частичная децифровизация, скука и лень, грусть и растерянность и много чего еще. Однако появится и надежда на то, чтобы обрести живой контакт с собой и начать делать выбор по ту сторону навязанной тирании выбора, где ты всегда был обречен на то, чтобы бесконечно перебирать сервисы, услуги и товары разной степени ненужности, промахивающиеся мимо еще не обнаруженного своего контекста в духе вопрошания героя из фильма Тарковского. Речь идет о фильме «Сталкер» и монологе писателя, в котором он вопрошает: «Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире, а бессознательное тоскует по жирному куску мяса. А чего же хочу я?» Психоаналитик Рената Салицл пишет о диалектике раба и господина у Гегеля с точки зрения парадоксального осмысления темы выбора. Он делает это не через категорию мнимой свободы выбора в контексте перемещения от одного акта потребления к другому в ложной надежде обнаружить нечто иное в повторяющихся действиях. Каждый человек испытывает радикальную неопределенность в отношении того, кто он. Выбор оказывается порой глубоко травмирующим, потому как влечет за собой утрату и открывает пустоту. Однако сама возможность совершения жеста выбора объясняет то, что субъект не детерминирован внешними и внутренними силами, а это, в свою очередь, объясняет тот факт, что субъективность всегда располагает определенной свободой. Смотрите книгу Салицл «Тирания выбора». Субъект желания прорывается через тревогу, страх, неопределенность и усталость от погони за мнимым счастьем, отказываясь от навязанных ролей «майндворкер» и потребителя возможностей, тотально поглощающих внутреннюю жизнь, пытаясь вернуть себе интерпретативный суверенитет и экзистенциальный статус человека, осмысленно управляющего своей жизнью. Он сопротивляется внутренней оккупации психополитическими диспозитивами и ведет своего рода партизанскую войну, противоположную тем формам насилия над собой, где ему предписано быть надзирателем самому себе в опыте самоэксплуатации и самопринуждения к тем навязанным сценариям селф-менеджмента, где жизнь достигает предельного самоотчуждения упраздненного индивида, жертвующего возможностью выбрать другую жизнь. Субъект заботы нащупывает желание жить вновь и вновь, на ощупь двигаясь в тумане неопределенности, чередуя интерес и тревогу в этом движении, то отвоевывая интерпретативный суверенитет, то выпадая в хлопотливую озабоченность миром. В этом процессе намечаются разрывы, отказ от тотальной перформативности, переосмысление опыта творчества и духовного поиска, осмысленного управления своим существованием на стыке аналоговой и цифровой реальности. В итоге здесь будут представлены другие способы толкования себя в преодолении сторителлинга головного мозга, беспощадно оккупирующего внутреннюю жизнь современного человека, подталкивая к тому, чтобы у него всегда существовала возможность быть субъектом достижений. Фактически, это феноменологическая реконструкция возможных альтернатив психополитической оккупации внутренней жизни и повседневных практик партизанского сопротивления любым формам биополитической и психополитической власти, вынуждающей человека предавать себя ради потребления иллюзий.